Два предварительных замечания к этому анализу. Во-первых, в нем совершенно исчезло колоссальное внутреннее напряжение, противоречие даже этого отрывка. И действительно, было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной. Во-вторых, и в этой главе, и вообще во всей книге не приводится ни разу другой отрывок из того же письма. Я скажу вам про себя, что я дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор, и даже, я знаю это, до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоило и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. Одно с другим наживо и намертво связано. Первое содержит в себе второе, первое взрывается во втором. Пусть действительно истина вне Христа, но мне все равно хотелось бы остаться с Христом, нежели с истиной. Это же и есть, каких страшных мучений стоило и стоит мне теперь, это жажда верить. Все для меня ясно и свято. Что свято? Это вне сомнения, но что ясно, то ясно только одно — дитя неверия и сомнения до гробовой крышки. Почему Померанц не только не сосредоточился на втором отрывке, но и вовсе обошел его, мне не ясно. Может быть, потому что оказался заворожен словом Достоевского «я сложил себе символ веры»? Символ веры и есть кредо, и есть верую. Заворожен словами «все для меня ясно и свято», хотя даже и в этих словах, в их категоричности можно услышать, если знать и помнить всего Достоевского, можно услышать некий надрыв, самоуговор. Это же характернейшая черта его. Как только он на чем-то слишком настаивает, то рано или поздно жди самоопровержения столь же абсолютизированного. Выходит, истинное кредо «не верю». А хочу верить при моем неверии, при моем сомнении, верую в свою жажду верить. И все-таки странно, что Померанц прошел мимо этого. Но в анализе Померанца есть много точных вещей. В Евангелии Христос говорит «Я сам истина». Зачем же Достоевскому понадобилось предположение о Христе вне истины и истины вне Христа? Ответ Померанца. Видимо, на каторге среди разбойников, подобных распятым на Голгофе, Евангелие было прочитано заново, ближе к ранним христианам, Павлу, Тертуллиану, с острым чувством взаимной абсурдности Христа и разума века сего. Полемическое отношение к истине становится одним из ведущих мотивов философии героев Достоевского, начиная с подполья, и прорывается в прямой авторской речи. Если б даже было и доказано, что мы и не можем быть лучше, то этим вовсе мы не оправданы, потому что вздор все это. Мы можем и должны быть лучше. Литературное наследие, том 86, страница 93, начало января 1878 года. Вероятно, в каторжные годы важнее всего для Достоевского был именно внеразумный нравственный импульс. Истина. Моя неспособность любить ближнего, разбойника, убийцу. Христос — любовь, побуждающая, несмотря на эту мою неспособность и охватывающая меня, хотя я только в какие-то короткие минуты могу отвечать ей. Истина — мое нынешнее состояние, состояние недоразвитка. Христос — это то, что не раскрылось во мне, но что должно раскрыться. И дальше Померанц цитирует из земных заметок слова насчет волоска, страница 14-15. Имеется в виду замечание о том, что если в подвиге самопожертвования человека отдача своей личности всем возникнет, хоть какой-нибудь самый малейший расчет в пользу собственной выгоды, то все разом треснет и разрушится. Том 5, страница 79-80. Кстати, он, кажется, опять совершенно пропускает мысли Версилова. не самого ли Достоевского. Я не могу понять, как мог Христос любить людей такими, каковы они есть. А может, и не мог. Здесь что-то высшее. Противопоставление Христа истине имеет и другой аспект. Христос — это лик, образ. Таким он просвечивает в Евангелии, таким он собран в иконе, значит, икона. Образ личности глубже выражает тайну целого, тайну бытия, чем идея, понятие. Идея сама по себе не может быть оценена. Важно, какой человек и когда эту идею высказал и воплотил. Идея подтверждается или опровергается жизнью личности, захваченной этой идеей. Главное не то, что говорится, а то, кто и как говорит. Главное, из каких уст это исходит. Философия сама по себе, без непосредственного жизненного опыта, не может руководить жизнью и не вправе судить искусство. Искусство в своих мысленных экспериментах и с исповедниками идеи вправе судить философию. Образ нравственной красоты, созданный искусством, стоит выше этических споров и заповедей религиозных законодателей, внешне принудительно ограничивающих волю и толкающих их на бунт. Мир спасет красота, скажет впоследствии Мышкин. Решающий вопрос для Достоевского, поступит ли так Христос, или, по крайней мере, подобный, близкий Христу герой. Кредо Достоевского — это, помимо всего прочего, формула художника, формула искусства. Хоровод образов освобождается от контроля разумов и свободно движется вокруг своего духовного центра. Страницы 16-17. Это все точно и тонко, но мне кажется, что еще чего-то недостает в этом противопоставлении Христа истине. Может быть, это противопоставление родилось главным образом осознанно или неосознанно, скорее то и другое, из духовного опыта последних рационалистических веков Запада, когда не истина поверялась Христом, а Христос истиной, когда Запад вспомнил в поисках своих рационалистических корней свою истинную прародину, выраженную словами «Платон мне друг, но истина дороже», а у Достоевского истина мне друг, но Христос всего дороже. 1935 год. Полемика Горького с Заславским. «Известия», «Литгазета», кажется, самый конец января. Горький за публикацию «Бесов», чтоб молодежь знала своих врагов. Насколько искренен, не знаю, не смею судить, но впервые, думаю, что с подачи Борщевского, было обозначено особое значение хроникера в «Бесах». Не потому ли, что сам он, Заславский, Горький, в это время начал играть роль потайного хроникера сталинщины. Мысль, давно меня преследующая, многие, очень многие герои, первостатейные, XX века не что иное, как ожившие персонажи Достоевского. Горький почти на первом месте, а жил и восстал против демиурга своего. Первый съезд писателей, Шкловский. Жаль, что умер Достоевский. Будь он жив, судили бы мы его нашим пролетарским судом. Да, судили бы, как взорвали они храм Христа Спасителя. Шкловский жаловался. Напали на меня на съезде за то, что я сказал там. Да напали-то в коридорах, но ушко в открытую побоялись. Не на Шкловского побоялись напасть, на Горького. Подлый визг его против Достоевского. Привести цитату. В своем выступлении на Первом съезде советских писателей в 1934 году Горький приписывал Достоевскому роль искателя животного начала в человеке, и не для того, чтобы опровергнуть, а чтобы оправдать это начало. Обвинял Достоевского в клевете на Белинского, в оправдании и идеализации крепостного права в России. Достоевского очень легко представить в роли средневекового инквизитора. По мнению Горького, Достоевский виновен в повороте части русской интеллигенции после революции 1905-1906 годов от радикализма и демократизма в сторону охраны и защиты буржуазного порядка. Его идеи легли в основу изуверской проповеди и практики фашизма. В главу «Все дитё» странно, но большей частью так и есть, что Рафаэлева «Мадонна» смотрится и комментируется без младенца, Ирод. А какой Ирод сочинил все это? И дети на улицах Лондона, и Раскольников Сони, уж малолетний развратен. Раскольников говорит Соне при первом свидании о петербургской бедноте, живущей по углам: там детям нельзя оставаться детьми, там семилетний развратен и вор, а ведь дети — образ Христов. Том 6, страница 252. И Лебедев, и Петруша, мы всякого гения потушим в младенчестве. Чего хотел Нечаев? Имеется в виду записки в черновиках романа о программе Нечаева. Так долгое время именовался в подготовительных материалах Петруша Верховенский, сделанный Достоевским под общей рубрикой «О том, чего хотел Нечаев», том 11, страницы 276-280. В 1979 году мы с Элемом Климовым работали над сценарием «Бесов». Как-то ночью я, прочитав этот отрывок из черновиков Достоевского, прибежал к Элему, разбудил, и мы еще раз прочли вместе, уставились друг на друга и поняли, что никогда власти бесов на экран не пустят. Этот отрывок, если угодно, настоящие апрельские тезисы Ленина. Когда Достоевский писал о завете Пушкина «Предание русского семейства», подросток, черновики к нему и, кажется, еще где-то, что он имел в виду? Откуда его цитата? Из Онегина в романе «Подросток», том 13, страница 453, и в черновиках к нему, том 16, страница 434, упоминается в противопоставлении истории случайного семейства обещание Пушкина в романе «На старый лад» пересказать предание русского семейства. «Любви пленительные сны. Да нравы нашей старины». Евгений Онегин, глава 3, строфы 13-14. Том 17, страницы 391-426. «Вся жизнь моя была залогом свидания верного с тобой. Я знаю, ты мне послан Богом, до гроба ты хранитель мой». Сравни «Ставрогина слагала в сердце своем», том 11, страница 161, «Ставрогин и сон Татьяны», «И начинает понемногу моя Татьяна понимать теперь яснее, слава Богу, того, по ком она вздыхать осуждена судьбою властной, уж не пародия ли он?» Тихон Ставрогину, Лиза ему же. Сравнивать великих художников можно и должно по результатам их труда, то есть по самим произведениям, по последствиям, то есть по воздействию этих трудов на людей, но еще и по невидимому процессу самого труда, если для этого есть возможности, то есть по черновикам. Насколько я знаю, специально, систематически этим никто не занимался и даже остро не задумывался. Достоевский, Толстой, Гоголь, Пушкин, Тургенев, их черновики уловить, догадаться, убедиться, доказать, поговорить со знающими. Очень боюсь попасть впросак, но почему-то думается, что одна из причин неприязни Чехова к Достоевскому заключалась в осознанной или неосознанной ревности. Возьмите страничку в конце «Преступления и наказания» Свидригайлов в гостиничке под названием Адрианополь. Каморка в этой гостиничке, за стеной шум. Свидригайлов встал, заслонил рукою свечку, и на стене тотчас же блеснула щелочка. Он подошел и стал смотреть. В номере, несколько большим, чем его собственный, было двое посетителей. Один из них без сюртука, с чрезвычайно курчавой головой и с красным воспаленным лицом стоял в ораторской позе, раздвинув ноги, чтобы удержать равновесие, и, ударяя себя рукой в грудь, патетически укорял другого в том, что тот нищий и что даже чина на себе не имеет, что он вытащил его из грязи, и что, когда хочет, тогда и может выгнать его, и что все это видит один только перст Всевышнего. Укоряемый друг сидел на стуле и имел вид человека, чрезвычайно желающего чихнуть, но которому это никак не удается. Он изредка бараньим и мутным взглядом глядел на оратора, но, очевидно, не имел никакого понятия, о чем идет речь, и вряд ли что-нибудь даже и слышал. Может быть, из этого видит перст Всевышнего, из этого перста Всевышнего и родился весь Чехов. Любимая притча Толстого. Правитель охраняет сына от встреч с нищетой, болезнью, смертью и, кажется, старостью. При встрече с этими страхами и рождается Будда. Достоевский сразу встретился со всеми страхами уже в раннем детстве. Сравни, чтобы написать роман, надо запастись одним или несколькими сильными впечатлениями, пережитыми сердцем автора. Действительно, этими впечатлениями он сразу же запасся на всю жизнь. Толстой мучился тем, что ему не было дано увидеть бедность, болезнь, смерть, и потому стремился к этому и боялся этого. Достоевскому повезло, с самого начала повезло. В Мариинской больнице нельзя было не увидеть и то, и другое, и третье. Сейчас даже неловко говорить об этом. Доказано-передоказано, 99% личности вырастает из детства. Все тогда запечатлелось, сфотографировалось, записалось на валиках, на пластинках, лентах детского серчишки, в умишке. Все потом взорвалось. Один из первых, кто это понял, — Гроссман. Все у всех, у гениев и у простых смертных, все от детства, все из детства. Поэтому сделать очень краткую, кратчайшую главку о детстве, как о мечте исследователя и как о главном, это его выражение, огоньке Достоевского. Об этом он очень изредка проговаривался, но это он передал своим любимым героям Раскольникову мальчику «Первый сон» и Алёше. Всемирная отзывчивость как главная особенность русского народа. Достоевский в речи о Пушкине говорил о всемирной отзывчивости как главнейшей способности нашей национальности, в которой выразилось стремление ее, русской народности, в конечных целях своих ко всемирности и ко всечеловечности. Том 26, страница 145-147. Подкупает, подкупает, конечно, но... Первое. Не преувеличение ли? Второе. Судил-то Достоевский по гениям, по Пушкину, а реально... Не мечту ли объявил сначала надеждой, а потом чуть ли не реальностью, всемирная отзывчивость русских до Достоевского, во время его, а уж после? До 1917 года. После. Афганистан. Третье. А у других народов? Нет, что ли, этого? Особенно сейчас. У Гои нет? У Микеланджело нет? Хиросима? Четвертое. Заместить Христа? У Пушкина никогда и мысли такой не было, быть не могло, а у Гоголя, Достоевского, Толстого не могло не быть. Устали ждать. У Гоголя это превратилось в буквальное безумие. Достоевский был скромнее Толстого, а последний, Толстой, прямо претендовал на этот престол. Мысль ужасная, но сейчас мне кажется, что это так. Самосознание у Достоевского, как ему казалось и как было на самом деле, представляется большим, чем у Толстого, но он его скрывал, боялся. В этом-то и была специфика русской литературы XIX века, которая из-за гордыни своей и из совести своей хотела заменить собой религию. Гоголь на этом сошел с ума, поняв неподъемность задачи. Достоевский и Толстой, в сущности, Прометеи, очень разные. Для Пушкина прометеевщины не было. Пушкин – идеал изначальный, реально воплощенный, опередил и Гоголя, и Достоевского, и Толстого, и всех. А потому все возвращаются к нему и возвратятся. Вопиющие, небывалые противоречия у Достоевского, список, составить его нетрудно, и он поражает, потрясает, но и потрястись тоже нетрудно. Однако, во-первых, каково общее движение, общее направление, во-вторых, и как объяснить само это противоречие и само это движение? Не всегда. Далеко не всегда и Достоевскому можно верить на слово. На слово о себе и о других. Я не антисемит. Достоевский писал: «В сердце моем этой ненависти к еврею, как к народу, не было никогда». Том 25, страница 75. Дневник писателя, мартовский выпуск, глава 2. Об отношении Достоевского к евреям написано множество работ. Упомяну лишь последние, наиболее значительные публикации на эту тему. Накамура К. Достоевский и еврейский вопрос. Взгляд японского русиста. Заметки. Достоевский и мировая культура. Москва, Санкт-Петербург. 2004 год, номер 20, страница 342-372. Шрайер. Достоевский, еврейские вопросы, братья Карамазовы. Достоевский и мировая культура, номер 21, Санкт-Петербург, 2006 год. Касаткина. По поводу суждений об антисемитизме Достоевского. Достоевский и мировая культура, Москва, 2007, номер 22, страница 436. Подборка высказываний. «Так что же такое, — спрашивается, — антисемитизм? Сам же говорил, идею потащили на улицу. А если еще такую идею?» В этом году, 1995, эту его идею буквально вытащили на улицу. «Как бы отнесся? А к Холокосту? Вообще все время думаю, не могу не думать. А будь он жив сейчас, воскресни он сейчас». Точнее, он сказал о себе. «Знаешь, что не прав. Мучаешься этим, проклинаешь себя. Отказаться не можешь». Какой гениальный образ. Какая гениальная пародия. Самопародия. Петербургские сновидения. Весь Достоевский — петербургские сновидения. То есть он свой, может быть, самый главный образ дает в заглавие публицистической статьи. Но если сновидение — это пробуждение совести, спящей наяву, то ведь это в сущности самоопределение его искусства и, стало быть, его безумные планы, его импровизации, сравни с импровизацией Моцарта, его экспромты, в какой-то мере сновидческие, прозрение самого себя. Давным-давно, еще в начале 60-х, был поражен восторгом Достоевского перед сном Обломова. Не понял, не проникся, и даже чем дальше, тем больше не понимал, сравнивая сны Достоевского с Гончаровским. Что такое сон Обломова? Кстати, это единственная глава в романе, имеющая название, именно «Сон Обломова». Все остальные лишь пронумерованы. Ванне Карениной точно так же, одна глава названная «Смерть», остальные пронумерованы. Если бы вам не было сказано, если бы вы не были предуведомлены автором о том, что это сон, вы никогда бы об этом не догадались. Это же просто самые чистые, незамутненные воспоминания. Ничего. Абсолютно ничего специфически сновидческого здесь нет и в помине. Даже вот такая, например, деталь. У Достоевского сновидец после пробуждения потрясен. Это на какое-то мгновение другой человек. Тот же Раскольников после сна, в котором забивает лошадь, свободен, свободен, а здесь после такого тоже ведь детского сна, сентиментального, доброго, теплого, в проснувшемся Илье Ильиче ничегошеньки не изменилось ни на секунду. Какие в сне Обломова перескакивания через пространство и время и через законы бытия и рассудка? Во сне перескакиваешь через пространство и время, и через законы бытия и рассудка. Том 25, страница 110, сон смешного человека. Ну, конечно, каждый сон — перескакивание, но речь-то ведь идет у Достоевского о художественном открытии духовного значения, духовного смысла снов и о художественном изображении. Перескакивание через пространство и время не от яви к сновидениям. Тут все перескакивают, а внутри самого сна, когда рассудок наяву тебе говорит, так не бывает и не может быть, а рассудок в сновидении не только ничему не удивляется, но даже принимает все это перескакивание как должное. Сравните, как, каким, после чего и почему, если угодно, для чего, входит Раскольников в свой сон. Сравните, как, каким, почему, для чего выходит он из своего сна. Контекст духовно-нравственный, поэтический, поэтическо-художественный контекст. Попробуйте, переставьте этот сон Раскольникова в другое место, а сон Обломова мог быть переставлен, и ничего бы не изменилось. Каким он вошел в свой сон, точно таким и вышел. Но вот что непонятно и даже до сих пор контекст высказываний Достоевского, нота бене, о скоротечности жизни и рассказы, поэтическое представление вроде «Сна Обломова» о Христе. Фраза Достоевского из «Набросков и планов» 1870-1872 годов, том 12, страница 5. Сон Обломова о Христе. Причем тут Христос? Я настолько не понял этого, что перечитал всего Обломова, подумав, что я просто пропустил какой-то еще другой сон о Христе. Ничего подобного. Сон один. Что же выходит? По-видимому, так. Сон Обломова дал Достоевскому какой-то мощный толчок к его собственному сну о Христе. Не угадать иногда и даже большей частью не понять происхождение наших, а тем более достоевских, ассоциаций.